Антонина Маслова, 61 год, город Боровск Калужской области. Похудела на 93 килограмма и 15 лет удерживает вес. Впервые пришла ко мне в 1996 году в сопровождении родственников. Из-за огромного веса с трудом передвигалась. Последние 3 года почти не выходила из квартиры, жаловалась на сильную одышку, слабость и головные боли. До лечения весила 165 килограмм при росте 155 сантиметров. Окружность талии равнялась 160 сантиметрам. Индекс массы тела 68. У нее был ярко выражен синдром Пиквика, проявляющийся в виде дыхательной недостаточности, сонливости и сильной одышки. Спала сидя, так как в горизонтальном положении жир сдавливал диафрагму. Пациентка страдала морбидным ожирением и нуждалась в срочной редукции. За 2 года она похудела на 93 килограмма и сейчас весит 72 килограмма. После лечения нормализовалось давление, исчезла одышка. В 2005 году у нее сняли инвалидность. Устроилась на работу в местном банке. Вместе с похудением кардинально изменилась ее внешность. Сейчас трудно представить, что она когда-то была полной. Благодаря правильному питанию ей удалось преодолеть свою судьбу и победить ожирение. Отрывок из письма Антонины Масловой. «Думала, что зиму 1996 года не переживу. Получилось так, что услышала о докторе Миркине в 90-х годах, когда он принимал в Киеве. Вес уже был далеко за 100 килограммов. Обыкновенные весы не выдерживали, приходилось взвешиваться на работе. Ткацкая фабрика, где взвешивали телеги с пряжей. К этой информации отнеслась скептически, думала, что меня это не коснется. Полное да и ладно, работаю, живу. Но оказалось, что рано радовалась». Жизнь шла к одному концу на кладбище. Все думала, какая я была раньше. До родов весила 60 килограмм при росте 155 сантиметров. В 1968 году родила двойню и начала прибавлять в весе. Врачи твердили, что нарушен обмен веществ. И всякий раз, обращаясь к ним, слышала один и тот же ответ «надо худеть». От такого избытка внимания перестала посещать больницу вообще. Вес продолжал расти, и постепенно я стала превращаться в развалину. Появилась гипертония, давление повышалось до 220 на 120, плохо работали почки, печень, появились боли в ногах. Работала целый день на ногах, а дома силы оставляли. С 1985 года... начались рожестые воспаления ног. Кровь стала плохой, раны не заживали. К 1990 году вес возрос до 150 килограмм. Гормональные нарушения во время климакса, протекавшего 3 года, помогли добавить еще 15 килограмм. И в 1996 году вес достиг 165 килограмм. В 1995 году... получила вторую группу инвалидности с набором заболеваний, в том числе ожирение 4-й степени, гипертоническая болезнь 3-й степени, щитовидка, почечная недостаточность, болезнь сердца и так далее. Стала обузой для родных, из дома практически не выходила. А как вы думаете, спуститься с 5-го этажа, а потом подняться при таком весе, только с несколькими остановками? О транспорте вообще пришлось забыть. Появился страх падения. Если в автобус меня приходилось подталкивать, то из него почти снимать. Ноги подгибались, стоять не могла. На первые 10 сеансов меня возили на машине. Мучилась сильная одышка. Спать со мной в комнате было страшно, как говорили дети. Могла заснуть во время разговора, сидя. Сон сопровождался сильным храпом, криками, а то и совсем отсутствием дыхания. Родные уже ждали неизбежного. А что ждать от человека, который не может даже себя обслужить в плане личной гигиены, не то что делать что-либо по дому? Интерес к жизни пропал полностью. Одеться, обуться было не во что. Одежду приходилось шить самой, потому что не могла дойти до ателье. Не раз начинала сидеть на диетах. То одну капусту квашеную ела, то овощи. Пробовала разные таблетки. Сколько денег перевела на Гербалайф, а толку никакого. Думала, что зиму 1996 года я уже не переживу. И вдруг осенью по телевизору опять показали доктора Миркина. Дети говорят, вот тебе бы туда. А как ехать? Выходила только к подъезду, а до Москвы больше 100 километров. Прошло 2 недели, стала теребить родных. Или к Миркину, или в могилу. Наняли машину, и первые 10 сеансов меня возили на машине. Помню, поднималась на 3-й этаж ДК «Вымпел», там до сих пор доктор помнит. На каждом пролете останавливаюсь, отдышаться не могу. И услышала слова доктора Миркина. Он кому-то из родственников пациентов говорил: «Вы хоть на руках поднимайте ее в зал. Ей надо своими глазами увидеть и услышать пациентов, или толку не будет. Нужно, чтобы человек поверил мне на примере моих больных». Эти слова вселили веру в меня, что жизнь еще не кончена, что надо бороться, и доктор мне поможет. Худела я тяжело. Диеты придерживалась строго, ни на какие уговоры не поддавалась. Бывало, вес встанет неделя на 2-3 и не с места. А доктор говорит, так надо организму, он пойдет дальше. И вес снижался. За год я сбросила 70 килограмм, за второй 23 килограмма. Давление нормализовалось, стало 120 на 80. После 10 сеансов стала ездить в общественном транспорте. Прошла одышка, могла без ущерба для здоровья пройти не 1 километр. Многие знакомые, встретив на улице, не верили, спрашивали, чем я больна, что так похудела. Многие думали, что меня уже нет в живых. Сейчас вешу 72 килограмма. Разгрузочных дней не делаю. Ем по диете доктора Миркина. Организм настолько адаптировался к такому режиму питания, что больше пищи он больше не принимает. Абсолютно никакого дискомфорта. Многие говорят, как можно не есть картошку, макароны, хлеб, сахар и так далее. Ну и на что я отвечаю, можно. И вообще, зачем толкать меня назад? Постепенно можно привыкнуть ко всему. А затем советую, а вы попробуйте взвалить на плечи 2 мешка песка и походить. И после этих слов, как правило, все уговоры поесть прекращаются. Если хочешь жить... Видеть, как растут дети, внуки, правнуки. Если это последняя надежда, то во имя своей жизни с помощью доктора Миркина можно справиться с аппетитом, ожирением и сопутствующими заболеваниями. Главное начать, а Владимир Иванович поможет, поддержит.